только мы вышли из кустарника, безмолвная доселе лесная чаща вдруг наполнилась диким воем человека-обезьян, которые не то ликовали, не то злорадствовали по поводу нашего ухода. Этот протяжный вой ясно говорил, сколько врагов скрывалось за сплошной стеной зелени, обступившей нас со всех сторон. Однако гнаться за нами обезьяны, по-видимому, не собирались. И, выйдя на более открытое место, мы совсем перестали бояться их. Я шел самым последним и невольно улыбался, глядя на своих товарищей. Неужели это блистательный лорд Джон Рокстон, который не так давно принимал меня в розовом великолепии своих апартаментов в Олбине? Неужели это тот самый профессор, который так величественно восседал за огромным письменным столом в Энмар-парке? И, наконец, куда девался тот суровый, чопорный ученый, что выступал на заседании зоологического института? Да разве у бродяг, встречающихся на проселочных дорогах Англии, бывает такой жалкий, унылый вид? Оставшись без шляп, все мои товарищи повязали головы платками. Одежда висела на них клочьями, а слой грязи и небритая щетина меняли их почти до неузнаваемости. Было далеко за полдень, когда мы вышли из зарослей к берегам озера. Индейцы увидели его широкую гладь и с радостными возгласами замахали руками, показывая нам на воду. Прямо к тому месту, где мы стояли, неслась целая флотилия легких челнов. Они были далеко, за несколько миль, но это расстояние так быстро сокращалось, что вскоре гребцы разглядели, кто стоит на берегу. И в мгновение ока пролетели оставшееся расстояние, вытащили челны на отлоги песчаный берег и с приветственными кликами распростерлись ниц перед молодым вождем. Вслед за тем из толпы выступил пожилой индеец с ожерельем и браслетом из крупных блестящих стекляшек и в наброшенной на плечи великолепной пятнистой шкуре, отливающей янтарем. Он подбежал к юноше, нежно обнял его, потом посмотрел в нашу сторону и, подойдя к нам, без всякого подобострастия, с большим достоинством обнял всех нас по очереди. По одному его слову, остальные индейцы в знак уважения склонились перед нами до земли. Может быть, эти туземцы недалеко ушли вперед в своем развитии, но кое-кому из просвещенных европейцев следовало бы поучиться у них, как вести себя в присутствии высших существ. Подумай только, до чего безошибочен инстинкт первобытного человека. Кроме копий из длинного бамбука с костяными наконечниками, каждый из них имел при себе лук и стрелы, дубинку или каменный топор у пояса. Мрачные злобные взгляды, которые они кидали в сторону леса, откуда мы вышли, и частое повторение слова «Дода» свидетельствовали о том, что целью этого похода было либо выручить сына старого вождя, мы догадались об их родстве, либо отомстить за его смерть. Теперь все они расселись на корточках в кружок и держали военный совет, а мы поместились поодаль на базальтовой глыбе и стали наблюдать за происходящим. Первыми говорили воины, а потом к своему племени с горячими словами обратился и наш юный друг. Речь его сопровождалась столь красноречивой мимикой и жестикуляцией, что мы поняли ее всю. Точно этот язык был знаком нам. «Наши братья убиты», — говорил он. «Сейчас мы все в сборе», — он показал на нас. «Эти пришельцы, великие воины, и так же, как и мы, ненавидят обезьян. Им повинуются громы и молнии». Тут он воздел руку к небу. «Представится ли когда-нибудь другой такой случай? Пойдемте же вперед, и либо умрем, либо завоюем себе спокойную жизнь, и тогда нам не стыдно будет вернуться к нашим женщинам!» Все как один взметнули копья в воздух. Его отец спросил нас о чем-то, показывая в сторону леса. Лорд Рокстон знаком предложил ему подождать и обратился к нам. «Ну, друзья, решайте каждый сам за себя. Я лично не прочь вести счеты с этими обезьянами. И если дело кончится тем, что они будут стерты с лица земли, то эта самая земля только похорошеет после такой операции. А вы что скажете, юноша?» «Конечно. Я с вами». «А вы, Челленджер?» «Можете рассчитывать на мою помощь». «Вы, Саммерли?» мы все дальше и дальше отклоняемся от цели нашей экспедиции, лорд Рокстон. Уверяю вас, я вовсе не для того, чтобы возглавлять навек краснокожих на колонию человекообразных обезьян. Да как мы низко пали. Но ничего не поделаешь, так уж вышло. Ну, мы ждем вашего ответа. Это весьма сомнительное предприятие. Но если не все люди, не остается ничего другого, как следовать за вами. Значит, решено. Старик пожал всем на руки. Выступать в поход было уже поздно, и индейцы наскоро разбили лагерь. Повсюду загорелись, задымили костры. Небольшая группа ушла в джунгли и вернулась, гоня перед собой молодого игуанодона, у которого сидела асфальтовая нашлепка на плече. Один индеец распорядился, чтобы его прирезали. И мы только тогда поняли, что огромные игуанодоны являются собственностью туземцев. Все равно, как у нас рогатый скот. И загадочные асфальтовые пятна были всего-навсего чем-то вроде клейма или тавра. Не прошло и нескольких минут, как игуанодона освежевали, и куски мяса уже поджаривались на кострах вместе с какой-то крупночешуйчатой рыбой, которую индейцы наловили в озере, пустив в ход копья вместо острога. Саммерли прилег и заснул. А мы втроем отправились бродить по берегу озера. Раза два на нашем пути попадались ямы с такой же синей глиной, как на болоте птеродактилей. Эти недействующие вулканические кратеры почему-то очень интересовали лорда Рокстона. Челленджер тоже нашел нечто достойное его внимания. Это был гейзер, струи которого так и кипели пузырьками, выделявшими какой-то неведомый нам газ. Рокстон, дай себе спички. Челленджер опустил в гейзер полую тростинку, поднес к ней спичку и закричал от радости, когда подожженный газ взорвался и запылал синим огнем. Горючий газ! Он приладил к тростинке кожаный кисет, наполнил его газом. Легче воздуха! И запустил в воздух. Теперь я уверен, что в нем содержится значительное количество свободного водорода. Подождите, друзья мои. Джордж Эдуард Челленджер еще не исчерпал всех своих возможностей. Великий ум всегда заставляет природу служить себе. Вы еще убедитесь в этом собственными глазами. Появление индейцев и шум стоянки распугали все живое в окрестностях озера. И ничто не нарушало тишины, стоявшей вокруг нашего лагеря, если не считать нескольких птеродактилей, которые парили высоко в небе, высматривая падаль. Но розоватые воды центрального озера жили своей жизнью. Чьи-то огромные, аспидно-черные спины и зубчатые плавники то и дело взметали серебряные брызги над водой и снова исчезали в глубине. Песчаные отмели кишели какими-то уродливыми существами. Плоскими, словно лоскут кожи, они подергивались всей своей поверхностью, отливавшей жирными бликами, и медленно ползли по песку. Время от времени из воды вдруг вырастали головы каких-то змееподобных существ, которые грациозно извиваясь, плыли, будто воротнички из пены, и с таким же пенящимся шлейфом позади. Одно такое существо вылезло на песчаную отмель недалеко от нас, и мы увидели, что длинная шея переходит у него в цилиндрическое туловище с огромными перепончатыми плавниками. Саммерли, уже присоединившийся к нам, и Челленджер, себя не помнили от восторга и удивления. Плезиозавр пресноводный, плезиозавр! И я вижу его собственными глазами. Мой дорогой Челленджер, мой дорогой Челленджер! Кто из зоологов может похвалиться таким счастьем? Только я и вы. За ночь наши силы пополнились новыми отрядами туземцев, так что к утру у нас насчитывалось уже до 400-500 воинов. Вперед были высланы разведчики, а за ними, сомкнутой колонной, двигались главные силы. Мы поднялись по отлогому склону, поросшему кустарником, и вышли к джунглям.

узкие и крутые. Внутри было тепло и сухо. Пещеры уходили в толщу кряжа на различную глубину. По их гладким серым стенам тянулись нарисованные обугленными палочками великолепное изображение животных, населяющих плато. Здесь было все. И динозавры, и игуанодоны, и ихтиозавры. Драма разыгралась на третий день. Взрослые и дети бросились со всех сторон к пещерам и, тесня друг друга, стали карабкаться вверх по каменным ступеням. А из небольшой рощи уже неслись, что было сил, 10-15 индейцев, преследуемых по пятам двумя чудовищами, передвигающимися прыжками и похожими на омерзительных жаб невероятных размеров. До сих пор нам приходилось видеть этих исполинов только в темноте, так как они охотятся ночью, а днем выходят из своих берлог лишь в том случае, если их потревожат, как было на сей раз. Эти твари в несколько прыжков нагнали несчастных индейцев, и тут началось нечто страшное. Обрушившись всей своей тяжестью на ближайшую жертву, они оставляли ее раздавленную, изуродованную и кидались за следующей. Пули за пулей впивались в шкуры этих чудовищ, производя такой же эффект, как если бы наши винтовки были заряжены бумажными шариками. Единственное, что нам удалось сделать, это отвлечь их внимание треском выстрелов и вспышками огня и дать возможность индейцам добежать до спасительных ступеней. Как только твари очутились у каменных ступеней, ведущих в пещеры, из каждой расщелины в горном кряже со свистом полетели стрелы. Жабы обросли ими, как перьями, но, по-видимому, в первые минуты боль не ощущали, так как продолжали в бессильной ярости карабкаться вверх. Но вот яд начал действовать. Один зверь глухо заревел и уткнулся плоской головой в землю. Второй пронзительно взвыл, сделал несколько нелепых прыжков, потом в корчах повалился рядом с первым и вскоре тоже затих. Есть это мясо было нельзя. И индейцы разрезали обе туши на куски и отнесли в лес, чтобы не заражать здесь воздух. Около пещер остались только два огромных сердца, каждое величиной с подушку. Они медленно и ритмично сокращались и расширялись. И эта омерзительная пульсация продолжалась день, другой, и затихла только на третьи сутки. После битвы с обезьянами индейцы смотрели на нас, как на сверхчеловеков, несущих залог победы в своих таинственных, изрыгающих смерть трубках, и думали, что пока мы с ними, счастье им не изменит. Нам предлагали обзавестись краснокожими женами и собственными пещерами, лишь бы мы согласились забыть свой народ и навсегда остались на плато. И только сын старого вождя Маретас грустно поглядывал на белых людей и знаками выражал нам свое сочувствие. За последние 3 недели я дважды ходил в наш старый лагерь проведать Самбо, который по-прежнему оставался на своем посту у подножия горного кряжа. Мои глаза жадно скользили по необъятной равнине в надежде, что оттуда к нам придет долгожданная помощь. Они скоро придут, мистер Мэлло! Подогните еще одну дерево! Индейцы придут с канатами и снимут вас оттуда! Я возвращался хорошо знакомой дорогой и был уже недалеко от болота птеродактилей, когда впереди из-за кустов вдруг появился какой-то странный предмет. Казалось, что это человек, который надел на себя нечто вроде футляра или камышовой клетки, защищавшей его со всех сторон. Каково же было мое изумление, когда я узнал в этом человеке лорда Джона Рокстона. Это вы, юноша? А? Вот уж не ожидал такой встречи. Ой. Что вы здесь делаете? Я навещал своих друзей и родактилей. А это еще зачем? Любопытные зверушки. Только ужасно они гостеприимные. Вот я и соорудил такую корзиночку, чтобы защитить себя от их любезностей. А да что же вам понадобилось на этом болоте? По-вашему, любознательность свойственна только людям, имеющим звание профессора? Простите. Ничего, не обижайтесь, юноша. Я хочу раздобыть для Челленджера маленького цыпленочка. Вот это моя главная задача. А, так может я... Нет, нет, спасибо. Ваша помощь мне не нужна. Ну, всего хорошего. Ждите меня к вечеру. Если уж поведение лорда Рокстона было несколько странно в эти дни, то что же сказать о Челленджере? Профессор повадился исчезать каждое утро. И в один прекрасный день, не расставаясь с пальмовой веткой, он повел нас за собой. Мы вышли на небольшую поляну грязевых гейзеров. Кругом было разбросано множество ремней, нарезанных из шкур игуанодонов. Тут же лежал большой кусок перепончатой пленки. Выяснилось, что это выскобленный и высушенный желудок рыбоящера. В этой пленке было оставлено маленькое отверстие для нескольких отрезков бамбука, через которое собирался газ, выделявшийся пузырьками в горячих струях гейзера. Вскоре опавшая пленка стала медленно вздуваться. Ну и что, неужели вы собираетесь предложить нам подняться на этой штуке? Пока что я собираюсь продемонстрировать перед вами ее мощность. А, вот она. Но вы никакими силами не заставите меня согласиться на такое безумие. Нет, нет, нет, остроумная штука. Любопытно бы посмотреть ее в действии. Сейчас посмотрите. Тем временем шар окончательно округлился, и ремни уже еле сдерживали его. Бред, бред, чистейший бред. Ну и голова у нашего старикана. А где вы возьмете корзину? А у меня уже есть кое-какие соображения по этому поводу. А пока я покажу вам, что мой аппарат способен поднять каждого из нас. Осторожно, осторожно. Сейчас мы его испробуем. Сейчас я покажу вам грузоподъемность моего аппарата. И с этими словами перерезал туго натянутый ремень. Никогда еще наша экспедиция не была так близка к гибели. Причем в полном своем составе. Наполненная газом оболочка стремительно рванулась вверх, увлекая за собой Челленджера. Я едва успел обхватить его за талию и взмыл в воздух вслед за ним. Лорд Рокстон словно защелкнул капкан у меня на щиколотках, и его ноги тоже оторвались от земли. Но, к счастью, прочность ремней имела какой-то предел, и наша троица камнем рухнула на землю. Блестяще! Опыт удался как нельзя лучше. Я сам не рассчитывал на такой успех. Обещаю вам, джентльмены, что новый шар будет готов через неделю. Перелом в нашей судьбе наступил в этот же день. Уже затемно Маретас, сын старого вождя, незаметно прокрался в лагерь, протянул небольшой свиток древесной коры, потом величественно повел рукой, показывая на пещеры, торжественно приложил палец к губам в знак молчания и также незаметно ушел к своим. На внутренней белой стороне куска древесной коры были нарисованы углем палочки. Это что-то очень важное для нас. А может быть, дикарь решил разыграть с нами милую шуточку? Это какой-то шифр. Или ребус. Честное слово. Я, кажется, разгадал его. Сколько здесь их этих палочек? 18. 18. А сколько пещер по ту сторону склона? А? Тоже 18. 18. И в самом деле, ведь он на них и показывал. Значит, правильно. Это план пещер. Смотрите. Короткие палочки, есть длинные, а некоторые раздваиваются. Под одной крестик. Зачем? Вероятно, за тем, чтобы выделить одну пещеру, которая глубже остальных. Сквозную! А в противном случае, зачем понадобилось бы отмечать ее крестиком? Но если пещера действительно сквозная и выходит с той стороны на таком же уровне, то до земли там не больше 100 футов. 30 метров. Сущие пустяки. Но ведь наша веревка длиннее. Мы спустимся без всякого труда. А про индейцев вы забыли? Эти пещеры не жилые. Они служат складами и амбарами. Давайте произведем разведку. Давайте. Как я и предполагал, пещера оказалась необитаемой, если не считать множество огромных летучих мышей, которые с громким хлопанием крыльев все время кружили у нас над головой. Не желая привлекать внимание индейцев, мы долго брели в темноте, нащупывая какие-то повороты, углы, и только отойдя довольно далеко от входа, зажгли факелы. Мы устремились вперед, и вдруг все разочарованно вскрикнули. Перед нами встала сплошная каменная стена. Ни щели, ни трещинки, мышонок и тот не приберется. Выхода здесь не было. Мы с тоской смотрели на неожиданное препятствие, преградившее нам путь. Ну не огорчайтесь, друзья. Ведь я обещал вам второй воздушный шанс. Может быть, мы ошиблись в пещере? Ну бросьте, юноша. Лорд Рокстон провел пальцем по плану. 17-я пещера справа, она же вторая слева. Нет, ошибки быть не могло. Знаю! Скорее! Нетерпение гнало нас вперед. Сотня ярдов. Другая. Третья. Это...